Друзья, всем привет! Эта схема много у кого на каналах уже была, много кто о ней снимал, но у меня на канале ее не было, поэтому ей место быть. Сначала я ее хотел выставить на свой лайв-канал, ссылочка на него так же, как и на мой инстаграм в описании. Но к чему я это все? И я подумал, а что если мы с человеком, который столкнулся с ситуацией об этом обмане, запишем совместное видео? То есть разыграем ситуацию, которую вы сейчас увидите. Вкратце объясню. Человек выставил свой телефон на продажу на всеми нами любимом сайте OLX, и сразу же ему позвонил человек, который якобы сильно спешит получить этот телефон, на новую почту нету времени, готов внести 100% предоплату, лишь бы он его отправил водителям. Ну, как правило, они всегда либо курьером, либо водителям отправляют. Я буду в субтитрах писать, как, что пошагово. Ну, может, кто не знает об этой схеме, как это все происходит. Поэтому всем приятного просмотра. Ссылочки на лайв-канал и инстаграм в описании. Погнали, посмотрим. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. А вы там с женой с моей сегодня созванивались по поводу телефона? А до чего вы там договорились? Как вы его хотите купить? Это она что-то про маршрутки говорила? Ну я хотел взагалі, чтобы она, я ей зробив оплату, а она нам спакувала, підписала и маршрутом передала его. Ага. А что вас, а что вы не хотите по старинке новой почтой отправить? Не, я ей сказал, можно новой почтой, то есть, ну просто если она сегодня отправила его все вечере, то мы завтра его вечере отримаем, а мне просто на завтра на день рождения его даровать треба. Я хотів так, щоб його хоча б там, ну, до обіду отримати, то есть, щоб раніше. А якщо вона, то есть, вже ж вона його не відправила, то есть, вона, якщо вже її відправить, то тільки завтра його правильно, якщо новою почтою, то отримаємо його після. А я їй кажу, давайте я вам зроблю оплату за нього, то есть, повну оплату, ви мені спакуєте його і поїдете передасте водієм там цим, щоб, а що водію треба буде дати, то есть, за цю пересилку, ми заплатимо. Просто, щоб так ми отримаємо його через 2-3 години максимум. А я вас услышал. Ну хорошо, ну, новая почта вы не хотите, то есть завтра, что мы отправили вам? Именно водителям завтра, хотели? Завтра мне уже треба будет даровать его, завтра уже будет поздно просто, разумеете? Хорошо, хорошо. Даже фамилия, имя, отчество и номер телефона, все вы напишите, возьмете эту коробочку, замотаете в какой-то пакетик аккуратно, и наверх наклеите бумажку и напишите, ну, чтобы водитель бачил, кто придет забирать эту посылку. Напишите на этот номер смс-ку, здравствуйте, типа, хочу купить ваш телефон, готов скинуть... Что скажете, все напишу. Напишите, готов скинуть 100% предоплату в размере 4800, взамен на то, что вы отправите мне его маршруткой. У меня вот эта смс-очка останется, потом вдруг, если что, с банком проблема будет, то... Все, я зрозумів. Буде, чтобы, ну, завтра там, скільки годин вона там буде, яких годин, ну, відправляти, чи ви там, хто там буде їхати відправляти, щоб ви просто мені скинули, ну, свої дані, куди там ці кошти, і як ви їдете, щоб ви мене набрали, щоб ви їдете відправляти, то є шукати цьому, ну, водія, щоб я, то є, вам зробив, пішов, зробив переказ, ну, до того, як ви мені відправите його, то є, ну, цей телефон. А вы будете с телефона отправлять деньги или через приватбанк вот этот терминал? Терминал, да? Да. Хорошо, давайте вы мне тогда пишите смс-ку, а я вам отвечу смс-кой данные карточки. Все, все, еще раз скажите его, наберете мене, что все, мы готовы, зараз будем выходить, там, можете узнать на яку годину там перший маршрут, на яку вам там удобно відправити. Просто вам чим раніше, тим краще. Він же ще сюди йде години 3 від вас. Мені вийти, це ось, о, так як ви кажете, вам 2 хвилини, ну мені 10 хвилин пойти до магазину і відправити. Тобто, вам. Ці гроші з утра, я через 5 минут вийду і його відправлю теж. Все, все, просто мене не беріть, в якої годині ви там, я ж не знаю. Ну в 9, в 9 де там. Скажіть мене, що ви все там, ну, проснулися, все. Без проблем, хорошо. Готові його відправляти. Хорошо, без проблем, тогда жду завтра. В 9 вас набираю тогда. До завтра. Все, я зараз вам все скину, напишу вам. Да? Все, я жду смс-очку тогда, спасибо. Давай. Алло. Алло, здравствуйте. Я тут насчет телефона звоню. Я тут уже, в принципе, все спаковал. Готов. Ну. Вы деньги когда будете скидывать? Сейчас я буду скидывать. Ну хорошо, наберете тогда, как скинете, чтобы я проверил. До свидания. Вы уже спаковали все там, вы где там? Ну, я дома спаковал все. Ну, вам далеко там до вокзала вообще делать? Нет, недалеко. Соседняя улица. Ну что, я тогда жду? Давайте, я вас наберу. Да, давайте. Так, это снова я. В общем, если вы обратите внимание на вот этот вот скрин, на вот эту вот смс-ку, скрин, который я сейчас приложу, вы увидите, мол, так и так, пополнено столько-то, столько-то, столько-то. Это все рассчитано для того, чтобы он сказал, блин, ну денег-то на счете типа нету. Ну ему скажут, блин, ну там техподдержка есть, позвони, узнай. Ну а там в соседней камере кто-то берет трубку и говорит, мол, да, был такой платеж, он в обработке и т.д. и т.п. А автобус-то поджимает уже время, ну... На человека начнут давить, мол, отправляй, и там оператор говорит, платеж в обработке, который в сговоре, да, который он там написал, номер. И человек сразу отправляет, и все, до свидания, как говорится, вещь. Ну, а я как водитель сейчас позвоню человеку и скажу, что я принял телефон, и, в общем, погнали смотреть. Доброго дня, алло. Добрый день. Це водій на Черкас на Київ. А? Дивіться, тут мені хлопчик телефон приніс, казав, щоб доставити його. Це ж на центральному мені під'їхати, чи як? Дивіться, ви де зараз знаходитесь? Зараз Черкас буду виїжджати. Через години 4 буду у Києві. В Києві будете? То він казав, що на центральний ЖД вокзал. Та ми не їздимо на центральний ЖД вокзал, ми на автовокзал приїжджаємо. А куди ви прибуваєте? На автовокзал київський. Ага, а я маю там через метро Чернігівське не їдете? Їдемо. Тобто я там зупинитися не можу, бо я з людьми їду. Вам потрібно на автовокзал. Ну, тоді в скільки годин вас чекати на... Дивіться, години 4. Це хлопчик сказав, що ви оплатите все. З вас також 80 гривень. 80 гривень, так? А яка маршрутка у вас там? Це Mercedes Sprinter. Якого кольору? Сірого кольору. Тобто, дивіться, ми поїдемо до Києва, до автовокзалу, ми там людей згрузимо. Та він попросив, щоб у населений пункт, чи нахуй називається, чи як, він казав, що вам там буде зручніше забрати. Ну, на автовокзалі центральному... Ні. Хлопчик сказав, щоб я казав, щоб я привіз телефон нахуй, бо вам туди зручніше йти. Ну, я понял, я ж кажу, ви будете на автовокзалі. Я кажу, я людей висаджу на автовокзалі, хлопчик попросив довести телефона до населеного пункту, який називається нахуй. Він казав, що вам буде зручніше туди підійти. Це так? До чого? Населений пункт, село під Києвом, нахуй називається. Хлопчик сказав, що вам зручніше туди буде підійти. Ні, нам в Києві, в самому. Він мені казав нахуй. Самий Київ. Самий, да. Що ж ви так? Я туди збираюсь, так що ви до туди ні, ви не під'їдете? Ну ви в Києві зараз. Ні. Я буду їхати. Село нахуй зветься. Вам туди зручніше, хлопчик сказав, буде підійти. Село як? Село нахуй. Казав всіх дирявих туди. Каже, зазиває, бо там буду забирати вони. Як сказав ще раз, бо я таки не поняв, що за село. Село нахуй зветься. Село нахуй зветься. Зветься нахуй. Село називається. Нахуй. Казав, буду зручніше туди підійти. Здрасте. Добрий день. А почему ви не забрали телефон? Смысле? Ну я ж вам телефон отправлял. Ви ж скинули оплату на iBox, я вам отправил. А мне водитель маршрутки перезванивает, говорит, никто не пришел, не забрал. Маршрутчик перезвонил, говорит, что вы на станцию не подошли. Он оставил на станции девочке Оксане. Подойдите, заберите, девочка Оксана выйдет и даст вам телефон. Так это куда там подходит? Село на улица Дырявый, Гребня 4, по-моему. Хорошо. То вы когда будете? Алло. Алло, дивіться, це водій Черкаси Київ, пам'ятаєте? Чуєте мене? Так. Там не на Гребні 4, там на переулок Гав'яжий Голов. Підходіть. Телефон забирати. Не зрозумів. Телефон, говорю, треба забрати не на Гребні 4, а, ну, село на і переулок Гав'яжий Голов 4. Там при собі бутылку ще треба мати з-під шампанського. Як там, через скільки вас чекати, тому що мені вже скоро виїжджати? Не зрозумів, де що? Телефон привезеш вам. Там хлопчик неправильно адрес сказав. Там не Гребні 4, а Гав'яжий Голов, переулок, дробь 6. Як? Гав'яжий Голов. Переулок Гав'яжий Голов, село на... Переулок Гав'яжий Голов 6. Це де? Це село на... Київська область. Київська область. Там нема такого села. Як це нема? Ну нема. Так а що ви голови Гав'яжий? Ну блін, ну це сильно нагло, ви вже там хочете, блін. и телефоны отрабатывать, и PlayStation, вы не заигрались там, не? А? Я говорю, это, по-моему, уже наглость, говорю. Ну, у людей уже вещи отжимать. Я зрозумів. Что ты зрозумів? Ты что, не проснулся еще? Не. Не, когда проснешься? В общем, переулок Говяжьеголов, дробь 4, всем быть, жопу побрить. Давайте, мы вас ждем. А? Быть на месте через полчаса. Тебе побрить? Мне не надо, себе надо. При себе бутылку иметь обязательно. Ну, лубрикант по желанию. При себе иметь бутылку, лубрикант по желанию. Бу-бу-бу, какой злой, ты что, обиделся? Нахуй. Так, вам надо тут...